все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они, наверное, не знают, что такое Чичиков. Такой ли это человек, которого нужно схватить и задержать, как неблагонамеренного, или же это такой человек, который может сам схватить и задержать всех, как неблагонамеренных. Против догадки непереодетый лет разбойник вооружились все и нашли, что сверхнаружности, которая сама по себе была уже благонамерена, в разговорах у него не было ничего такого, чтобы выдавало человека с буйными поступками. И вдруг почмейстер, остававшийся несколько минут в каком-то размышлении, вскрикнул неожиданно. «А знаете ли, господа, кто это?» Голос, которым он это произнес, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил всех в одно слово вскрикнуть: «Кто?» «Это, господа, сударь ты мой, это, господа, сударь ты мой, никто другой, как капитан Копейкин». «А кто таков этот капитан? Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?» «Капитан Копейкин, — сказал почмейстер, открывший свою табакерку только в половину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил, имел обыкновение приговаривать: знаем, батюшка, вы пальцами своими не весь в какие места наведываетесь. А табак – вещь, требующая чистоты». «Капитан Копейкин, – повторил почмейстер, уже понюхавший табаку, — да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет занимательное для какого-нибудь писателя, в некотором роде целая поэма». И начал он так: «После кампании 12-го года, сударь ты мой», — так начал почмейстер, несмотря на то, что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро. «После кампании 12-го года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным и под Ляйпцигом, но, как можете представить, ему оторвало руку и ногу. Ну, а тогда еще не было, знаете, сделано никаких таких распоряжений насчет раненых. Этакий в некотором роде инвалидный капитал был заведен в некотором роде, можете представить, гораздо после. Видит мой Копейкин, надо бы работать. А только рука у него, понимаете ли, левая. Понаведался было домой к отцу. Отец говорит: мне нечем тебя кормить. Я, можете представить, я сам едва достаю хлеб. Вот мой Копейкин решился отправиться в Петербург, чтобы просить монаршей милости. Так, мол, так, под Красным, под Ляйпцигом, жизнью жертву, кровь проливал, не будь какой монаршей милости. Ну и как-то там с обозами и фурами казенными, но только дотащился он, сударь ты мой, до Петербурга. Ну, можете представить, какой-то там капитан и оказался в столице, которой нет, так сказать, равной в мире. Вдруг перед ним свет, поле жизни, сказочная Шахерезада, там какой-нибудь, понимаете, Невский проспект, понимаете, или Литейный, или Гороховый, черт возьми, там шпиц в воздухе, мосты висят. Я таким чертом, без всякого, понимаете, прикосновения, ну, Семирамида, сударь мой, да и только. Понатолкался было нанять квартиру, только все это кусается страшно. Шторы, картины, чертовство такое. Ковры. Персия. И ну целиком. Ногой попираешь капиталы. Ну, то есть просто идешь по улице, а нос твой так и слышит, как пахнет тысячами. А у моего Копейкина весь ассигнационный банк состоял из каких-нибудь 10 синюх. Ну, приютился там как-то в Ревельском трактире за рубль в сутки, обед, щи, кусок битой говядины, ведь заживаться нечего. Проспросил, куда обратиться, говорят, есть. И такая комиссия правление, понимаете, эдакое. Начальник он. Генерал, он шеф такой-то. А надо вам знать, что государя в то время еще не было в столице. Поскольку войска еще не возвращались из Парижа. Все было за границей. Ну, мой Копейкин, вставший пораньше, натащил себе мундиришку, поскоблил себе левой рукой бороду и на деревяшке своей трюх-трюх-трюх-трюх-трюх-трюх-трюх к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартирку. Говорят, вон. Указав ему дворец на Дворцовой набережной. Избёнка. Мужизья. Стёклышки в окнах. Полуторасоженные зеркала. Драгоценные мраморы по стенам. Металлические галантереи. Ручка у дверей. Так это надо наперед забежать в мелочную лавку, да купить там на грош мыло, да прежде 2 часа тереть, а уж потом решиться. Словом, лаки на всем такие, ума помрачение. Один швейцар смотрит генералиссимусом, как откормленный жирный мопс какой-нибудь. Вот мой Копейкин стащился со своей деревяшки в приемную, прижался там в уголку, чтобы не толкнуть локтем Америку или Индию, понимаете, я такую раззолоченную вазу фарфоровую. Ну и настоялся он там вдоволь, поскольку пришел в такое время, когда, можете представить, генерал едва-едва встал с постели, а камердинер только-только поднес ему такую серебряную лоханку для умывания, понимаешь, таких. Ждет мой Копейкин часа 4. Как вдруг выходит дежурный офицер или другой адъютант и говорит, генерал сейчас выйдет в приемную, а в приемной уж народу, что бобов на тарелке. И все это не то, что наш брат-холоп 4-5 класса, полковники, а кое-какие толстый макарон блестит на эполете, генералитет, то тут, то там, шу-шу-шу-шу. И вдруг тишина настала страшная, вельможа выходит.